Глава 9. Поезд отошел точно по расписанию. На этот раз барону не на что будет жаловаться. Впрочем, мне вполне понятно его нетерпение. Одна минута опоздания, и он пропустит пароход из Тяньцзиня в Японию. Поначалу день обещал быть прекрасным. А потом вдруг поднялся такой сильный ветер, что казалось, он способен потушить солнце, как простую свечу. Это один из тех ураганов, которые, как я слышал, останавливают поезда на Великой Трансазиатской магистрали. Сегодня, к счастью, он дует с запада, вслед поезду, и потому с ним можно будет примириться. Попробую остаться на площадке. Теперь я должен завязать знакомство с молодым Пан Шао. Попов был прав. Он, как видно, из богатой семьи, прожил несколько лет в Париже, учась и развлекаясь. Вероятно, ему частенько приходилось бывать и на файфоклоках XX века. Сноска. Файфоклок. Чай среди дня, обыкновенно в 5 часов вечера. Здесь званые вечера, устраиваемые редакцией. Нужно заняться и другими делами. И прежде всего человеком в ящике. Пройдет целый день, прежде чем мне удастся избавить его от тревоги. Воображаю, как он беспокоится. Но пробираться в багажный вагон днем было бы слишком опасно. Придется подождать до ночи. Кроме того, у меня намечена в программе беседа с супругами Катерна. Впрочем, это будет делом несложным. Куда труднее завязать отношения с номером 12-м, великолепнейшим фарускиаром. Этот восточный человек застегнут на все пуговицы. Не так-то просто к нему подступиться. Да, надо еще поскорее узнать имя мандарина, который возвращается в свою небесную империю, чтобы принять погребальные почести. Думаю, что Попову удастся это выведать у одного из стражников, приставленного к телу его превосходительства. Будет просто замечательно, если мертвец окажется каким-нибудь важным государственным деятелем, китайским принцем или хотя бы министром. Вот уже час, как поезд перерезает обширный оазис. Потом пойдет сплошная пустыня. Почву там образуют алювиальные наносы, и тянутся они вплоть до окрестностей Мерва. Сноска. Алювиальные наносы образуются в результате деятельности текучих вод – пески, глина, суглинки и другие породы. Пора уже привыкнуть к однообразию и монотонности путешествия. И так будет до границы Туркестана – оазис и пустыня, пустыня и оазис. Правда, по мере приближения к Памирскому плоскогорью вид местности будет меняться. Красивые пейзажи в изобилии попадаются в этом горном узле, который русские разрубили совершенно так же, как Александр Македонский разрубил узел, связывающий в колеснице Гордия ярмо с Дышлом. После этого македонский завоеватель установил, как известно, господство над Азией. Вот хорошее предзнаменование для России, разрубившей Памирский узел. Сноска. В древнегреческой легенде рассказывается о финикийском царе Гордии, который прикрепил ярмо к дышлу колесницы таким тугим узлом, что его невозможно было развязать. Между тем предсказание оракула гласило, что Азия достанется тому, кто сможет развязать Гордиев узел. Александр Македонский не стал его распутывать, но разрубил мечом. Жюль Верн намекает на присоединение Туркестана к России. Итак, подождем Памира с его живописной природой. А по ту сторону Памирского плато расстилаются бесконечные равнины китайского Туркестана и пески, пески, пески громадной пустыни Гоби. И снова потянется монотонная однообразная дорога. Половина 11-го. В вагоне-ресторане скоро будет завтрак, а пока вместо утренней прогулки пройдусь по всему поезду. Что же Фулька Френель? Я не вижу американца на его посту подле мисс Гораций Блуит. Я вежливо с ней раскланиваюсь и осведомляюсь о ее спутнике. «Мистер Фульк пошел взглянуть на свой багаж», — отвечает она. «Вот как, он уже мистер Фульк. Подождем немного, и будет просто Фульк». Величественный Форускиар с самого начала забился с Гангиром в задний конец второго вагона. Здесь я застаю их и сейчас. Они сидят вдвоем и тихо разговаривают. На обратном пути встречаю Фулька и Френеля, спешащего к своей спутнице. По американской привычке он встряхивает мне руку. Я говорю ему, что мисс Горация Блуит уже сообщила мне, куда он ходил. «О!» — восклицает он. «Какая деловитая женщина! Какая выдающаяся негациантка! Это одна из тех англичанок, которые вполне достойны быть американками!» — заканчиваю я. «Wait a bit!» — отвечает он, многозначительно улыбаясь. Китайцев на месте не оказалось. Значит, они ушли завтракать. Проходя мимо, вижу на вагонном столике книжку, оставленную доктором Тиукином. Я не думаю, чтобы со стороны репортера было нескромностью взять книжечку, раскрыть ее и прочесть следующее заглавие. «О воздержанной и правильной жизни или искусство долго жить, пребывая в добром здравии». Сочинение Людовика Карнаро, благородного венецианца, с прибавлением советов, как исправить дурной характер, как пользоваться совершенным счастьем до самого преклонного возраста и умереть только в глубокой старости вследствие полного истощения жизненных соков. Салерно, 1732 год. Так вот, каково любимое чтение доктора Тиукина. Теперь мне понятно, почему непочтительный ученик иногда в насмешку называет его Карнаро. Кроме заглавия, я успеваю прочесть еще девиз «Воздержание продлевает жизнь». Но я отнюдь не собираюсь следовать девизу благородного венецианца, по крайней мере, за завтраком. В вагоне-ресторане застаю всех на обычных местах. Я сажусь рядом с майором Нольтицем, который внимательно наблюдает за сидящим на противоположном конце стола господином Форускиаром и его компаньоном. Нас обоих очень занимает этот неприступный монгол. Интересно, кто он такой? «Вы только подумайте», — говорю я, и мне самому становится смешно от такой вздорной мысли. «А что, если бы это был...» «Кто же?» — спрашивает майор. «Атаман разбойничьей шайки, тот самый знаменитый Кидзан». «Шутите, шутите, господин Бомбарнак, только прошу вас не так громко». «Однако, согласитесь, майор, это была бы одна из интереснейших личностей, вполне достойная самого подробного интервью». Продолжая болтать, мы с аппетитом поглощаем завтрак. Приготовлен он очень вкусно. В Ашхабаде и Душаке успели запастись свежими продуктами. Из напитков нам предложили чай, крымское вино и казанское пиво. Из мясных блюд — бараньи котлеты и превосходные консервы. На десерт — сочную дыню, груши и отборный виноград. Сноска. Инженер Буланжье в своих путевых записках воздает должное русской кухне. После завтрака я выхожу на заднюю площадку вагона-ресторана выкурить сигару. Вслед за мной туда является господин Катерна. Почтенный комик, видимо, сам искал случая со мной заговорить. Его умные полузакрытые глаза, гладко выбритое лицо, щеки, привыкшие к фальшивым бакенбардам, губы, привыкшие к фальшивым усам, голова, привыкшая к черным, рыжим, седым, лысым или косматым парикам, в зависимости от роли, все выдает в нем комедианта, созданного для жизни на подмостках. Но при этом у него такое открытое лицо, такой веселый взгляд, такие честные глаза, такая прямодушная манера держаться, что сразу узнаешь в нем славного и искреннего человека. «Сударь», — обращается он ко мне, — «неужели двое французов могут проехать вместе от Баку до Пекина, не познакомившись друг с другом?» «Сударь», — отвечаю я, — «когда я встречаю соотечественника, и вдобавок еще парижанина, следовательно, дважды француза, прибавляю я, то я не мог бы себе простить, если бы не пожал ему руки. Итак, господин Катерна, вы знаете мою фамилию? Равно, как и вы мою, я в этом уверен. И не ошиблись, вы господин Бомбарнак, корреспондент 20 века, и ваш покорнейший слуга. Тысяча благодарностей, господин Бомбарнак, даже 10 тысяч, как говорят в Китае, куда мы едем с госпожой Катерна. Чтобы играть комические роли в Шанхайском театре, основанном для французов. Так вы все знаете? На то я и репортер. Это верно. Я даже могу сказать, господин Катерна, основываясь на некоторых морских словечках, которые вы употребляете, что раньше вы служили на флоте. Это верно, господин репортер. Я бывший командир шлюпки адмирала Буассуди на борту Грозного. В таком случае я не понимаю, почему же вы, моряк, отправились в Китай не морем, а на поезде. Это действительно может показаться странным, господин Бомбарнак. Но дело в том, что мадам Катерна, это бесспорно первая провинциальная опереточная актриса, лучшая исполнительница ролей субреток и травести, которой никакая другая не срезала бы носа, извините, это по старой флотской привычке, не переносит морской волны. Когда я узнал о существовании Великой Трансазиатской магистрали, я ей сказал: «Успокойся, Каролина, пусть тебя не тревожит обманчивая и коварная стихия. Мы проедем через Россию, Туркестан и Китай сухим путем». И как она обрадовалась, моя милочка, такая храбрая, такая преданная, такая... Я не нахожу подходящего слова. Такая талантливая инженю, которая в случае надобности сыграла бы даже дуэнью, чтобы не оставить на мели директора театра. Артистка. Настоящая артистка. Сноска. Инженю. Амплуа актрисы, исполняющей роли наивных девушек. Дуэнья. В Испании пожилая женщина, хозяйка, госпожа. Здесь... амплуа комедийной актрисы. Господин Катерна говорил с увлечением. Как выражаются механики, он был под высоким давлением, и оставалось только выпустить из него пар. Как это ни странно при его профессии, он обожает свою жену, и мне хочется думать, что она отвечает ему тем же. В общем, если верить его словам, они идеальная пара. Никогда не унывают, не теряются, всегда довольны своей участью, страстно влюблены в театр, особенно провинциальный, где госпожа Катерна играла в драмах, водевилях, комедиях, оперетах, комических операх, переводных пьесах, пантомимах. Они счастливы, когда представление начинается в 5 часов вечера и заканчивается в 1 час ночи. Они играют в театрах больших и малых городов, в залах мэрий, в деревенских амбарах, зачастую без подготовки, без декораций, без оркестра, иногда даже без зрителей. Словом, это комедианты, неразборчивые на роли, готовые выступить в любом амплуа. Господин Катерна, этот неунывающий парижанин, был, вероятно, общим любимцем и балагуром на корабле. У него ловкие, как у фокусника, руки и гибкие ноги, как у канатного плясуна. Он умеет языком и губами имитировать все деревянные и медные инструменты и располагает к тому же самым разнообразным ассортиментом старинных народных песенок, застольных куплетов, патриотических мелодий, кафешантанных монологов и скетчей. Он рассказывал мне обо всем этом с выразительными жестами, с неистощимым красноречием, шагая взад и вперед по площадке и покачиваясь на широко расставленных ногах со слегка обращенными внутрь ступнями. Нуистый моряк, всегда в веселом и бодром настроении. В обществе такого жизнерадостного товарища соскучиться невозможно. «А где вы выступали перед отъездом из Франции?» — спрашиваю я. «Ферте-Сужуар», — где мадам Катерна с огромным успехом исполняла роль Эльзы в «Лоенгрине», которого мы играли без музыки, но зато какая интересная и талантливая пьеса. Сноска. Ферте-Сужуар. Маленький городок неподалеку от Парижа. «Вы, наверное, исколесили весь свет, господин Катерна?» «Вы правы. Мы побывали в России, в Австрии, в обеих Америках. Ах, господин Клодиус! Он уже зовет меня Клодиусом. Ах, господин Клодиус, когда-то я был кумиром Буэнос-Айреса и пользовался огромным успехом в Рио-де-Жанейро. Не думайте, что я решил прихвостнуть. Нет, я себя не переоцениваю. Я плох в Париже, но великолепен в провинции. В Париже играют для себя, а в провинции для зрителей. И к тому же, какой разнообразный репертуар. Примите мои поздравления, дорогой соотечественник. Принимаю, господин Бомбарнак, так как я очень люблю мое ремесло. Что вы хотите? Не все могут претендовать на звание сенатора или репортера». «Но это довольно ядовито сказано, господин Катерна», — ответил я, улыбаясь. «Нет, что вы, это я только так, для красного словца». Пока неистощимый комик выкладывал свои истории, мимо нас мелькали станции «Кулька», «Низашурш», «Кулла-Минор» и другие, имеющие довольно грустный вид. Затем «Байрам-Али» на 795-й версте, «Урлан-Кала» на 815-й. «При этом, — продолжал господин Катерна, — переезжая из города в город, мы подкопили немного деньжат. На дне нашего сундука хранятся несколько облигаций Северного банка, которыми я особенно дорожу. Это надежное помещение денег, и они добыты честным трудом, господин Клодиус. Хоть мы живем и при демократическом режиме, в эпоху, так сказать, всеобщего равенства, но нам еще очень далеко до того времени, когда благородный отец будет сидеть рядом с женой префекта на обеде у председателя судебной палаты, а субредка в паре с префектом откроет бал у генерал-аншефа. Пока что мы предпочитаем обедать и танцевать в своем кругу». Сноска. Благородный отец. Амплуа опереточного комика. Субредка. Амплуа комедийной актрисы. Генерал-аншеф. Генерал армии. Командующий. «И я полагаю, господин Катерна, что это не менее весело, чем...» «И уверяю вас, господин Клодиус, не менее достойно», — добавляет будущий шанхайский первый комик, встряхивая воображаемым жабо с непринужденностью вельможи эпохи Людовика XV. «Тут к нам присоединяется госпожа Катерна. Это поистине достойная подруга своего мужа, созданная для того, чтобы подавать ему реплики как на сцене, так и в жизни. Одна из тех редкостных служительниц театра, которые не жеманятся и не злословят, из тех по большей части случайных детей странствующих комедиантов, которые родятся на свет неведомо где и даже неведомо как, но бывают придобрыми и милыми созданиями. «Представляю вам Каролину Катерна», — провозглашает комик таким торжественным тоном, как если бы знакомил меня с самой Пати или Сарой Бернар. Сноска. Пати Аделина. Годы жизни. 1843-1919. Знаменитая итальянская певица. Сара Бернар. Годы жизни. 1844-1923. Выдающаяся французская актриса. «Я уже обменялся рукопожатием с вашим мужем, а теперь буду счастлив пожать и вашу руку, госпожа Катерна», — говорю я. «Вот она, сударь», — отвечает мне актриса, — «подаю ее вам запросто, без всяких церемоний и даже без суфлера». «Как видите, сударь, она не ломака, а лучшая из жен». «Как и он, лучший из мужей». «Я горжусь этим, господин Клодиус», — отвечает комик. «И знаете почему? Я понял, что весь смысл супружеского счастья заключается в следующем евангельском правиле, с которым должны были бы считаться все мужья: что любит жена, то и ест ее муж. Поверьте мне, я был тронут, глядя на этих честных комедиантов, столь непохожих на сидящих в соседнем вагоне маклера и маклершу. Те любезничают по-своему. Для них нет ничего более приятного, как подводить баланс, подсчитывать приход и расход. Но вот и барон Вейс Шницер-Дёрфер, уже раздобывший где-то новую дорожную шапку. Он выходит из вагона ресторана, где, как я полагаю, занимался не изучением железнодорожного расписания. «На авансцене владелец, потерпевший крушение шляпы», — объявил господин Катерна, как только барон вошел в вагон, не удостоив нас поклоном. «Сразу узнаешь немца», — прибавляет госпожа Катерна. А еще Генрих Гейне называл этих людей сентиментальными дубами, — говорю я. «Сразу видно, что он не знал нашего барона», — отвечает господин Катерна. «Дуб? С этим я вполне согласен. Но сентиментальный?» «Кстати, — спрашиваю я, — вы знаете, зачем он едет по великому трансазиатскому пути?» «Чтобы поесть в Пекине кислой капусты?» — выпаливает комик. «Ну нет, совсем не для того. Это соперник мисс Нелли Блай. Он собирается совершить кругосветные путешествия за 39 дней». Сноска. Нелли Блай. Американская журналистка. В 1889 году совершила кругосветные путешествия за 72 дня. И получила от Жюля Верна приветственную телеграмму такого содержания. «Я никогда не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн!» «За 39?» — восклицает господин Катерна. «Вы хотите сказать за 139? Уж на спортсмена-то он никак не похож». И комик напевает голосом, похожим на охрипший кларнет, известный мотив из корневильских колоколов. «Ходил три раза кругом света», — и добавляет по адресу барона, «но половины не прошел».